7. Шамбалы, владыка, являет человечеству три начертания. Учение, явленное Майтреей, зовет дух человеческий в наш творческий мир. Учение Майтреи указывает на беспредельность в космосе, в жизни, в достижении духа. Учение Майтреи держит знание космического огня как открытие сердца, вмещающего явление Вселенной. Старое предание, утверждающее, что явление Майтреи явит воскрешение духа, правильно. Мы добавим, воскрешение духа может предшествовать явлению прихода. Как принятие сознательное учение владыки Майтреи. Истина — воскрешение.